а карманы налеплены на ноги. С обувью было то же самое. Резиновые высокие башмаки вместо традиционных камиков. И трудно было решить, хорошо это или плохо. Во всяком случае, по своему опыту, Джон знал, что нет ничего лучше для охоты и жизни в этих широтах, как та одежда, которую носило местное население. И именно из тех материалов, которые были испытаны веками. Разговор за чаем шел вокруг моржового промысла в проливе. Вельботы пришли из залива Коцебу продать часть свежих клыков и кое-что купить, главным образом боеприпасов и горючего. «Сейчас торговля хорошая», — объяснял Джону по-английски Аюк. «Торговцы не хотят ездить на вашу сторону, боятся большевиков. Говорят, появился у Чукчи сильный новый вождь Ленин, то ли русский, то ли якут. Никто его не видел, но власть у него великая, даже больше, чем у солнечного владыки». Джон хорошо помнил Ном, да и городок остался совсем таким же, каким увидел его Джон 11 лет назад, когда впервые поднялся на борт той самой Белинды, которая стояла на рейде Номского залива. Разве что городок немного постарел. Постарел как-то по-человечески. Расшатались деревянные тротуары. Дома давно как следует не ремонтировались, хотя и поддерживались в приличном состоянии. Ном был похож на человека, который сознавал свой возраст и не хотел казаться моложе, чем он есть на самом деле. Одежда у него была приличная, но ничего нового, яркого. Так размышлял Джон Макленнон, шагая с Тегренкелл по скрипучим, почти утонувшим в болотистой почве, деревянным настилом. Позади домов в мусорных кучах копошились городские собаки, потомки ездовых собак той поры, когда в здешних кабаках, загодя еще на изломе зимы, снаряжались снартовые караваны в поисках такой же золотоносной песчаной косы, как Номская. Вдруг сонную тишину городка нарушил какой-то шум, похожий на пулеметную стрельбу. Из переулка вынырнул открытый форт. Спутник Джона, да и сам он, инстинктивно прижались к стене ближайшего дома. Автомобиль притормозил, и, к своему величайшему удивлению, все узнали в человеке за рулем своего старого знакомого – Роберта Карпентера. «Джон Тегренкелл!» — закричал Карпентер, выпрыгивая из машины. «А я ищу вас по всему городу! Как я рад вас видеть!» Джон с удивлением разглядывал преображенного Карпентера. Кеннискунский торговец был чисто выбрит, кожа на лице лоснилась и даже слегка побледнела. На голове красовалась черная фетровая шляпа. Снежно-белый воротничок подпирал сытый подбородок. «Вы должны быть моими гостями!» — продолжал восклицать Карпентер. «Только моими гостями и больше ничьими!» Джон сообразил, что Роберт может оказаться полезным, знает здешний торговый мир и, видно, ладит с местными властями. Карпентер усадил гостей на заднее сиденье, на скрипучую, узорно прошитую кожу, и, нажав гудок, хотя на всей улице, кроме редких любопытствующих в дверях, никого не было, покатил по улице, не переставая болтать. «Мне не терпится расспросить вас о моих близких. Надеюсь, с ними ничего не случилось». Здоровы.